Москва, 1492 год. Конец света. В октябре 1492 года испанские каравеллы под управлением отважного мореплавателя Колумба приплыли в Америку, открыли новый континент и, как тогда верили, был найден новый путь в Азию. В Москве же, как и по всей Руси, ожидали конца света, который по расчетам должен был наступить в 7000-й год от сотворения мира или в 1492 от Рождества Христова. Большинство летописцев в разных монастырях заканчивали свое повествование. Что последует за этой датой, не знал никто. Верующие ждали второго пришествия Христа и страшного суда. Москва жила слухами. Неожиданно раскрылся заговор против великого князя Ивана III Васильевича. Подосланный из Литвы князь Иван Лукомский привез яд, приготовленный в Варшаве. Врагов раскрыли случайно, и яд нашли. На берегу Москвы-реки Лукомского и его толмача-поляка Матиаса при всем честном народе сожгли в клетке. Выявили и других преступников, имевших отношение с Литвою. Одним отрубили головы, других засекли кнутом до смерти. Говорили о страшных делах, творящихся в свободном Новгороде, где прибывшие из Киева жидовствующие еретики во главе с ученым Схарием, чародеем и чернокнижником мутят народ, вводят в грех священнослужителей. Жидовствующие не признавали Иисуса за Сына Божьего, отрицали монашество и церковную иерархию, отвергали поклонение иконам, мощам и кресту, не верили в конец света. В Москве появились иноземные астрологи, которые наблюдали за небом. Многие тоже стали смотреть в небо, ожидая знамений. В церквах произносились проповеди во имя избавления от грехов, ожидание милости Божией и наказание неверных. Вспоминали, что 2 года назад Духовный Собор обвинил уже еретиков, проклял их, но они не унимаются. Их предлагали сжечь и тем самым очистить землю. Все эти разговоры только усиливали страхи о приближении страшной расправы. Выпускались даже монеты, изображавшие двуглавого орла с опущенными крыльями. Якобы сама царственная птица боялась конца света. Церковники не знали, что делать. В 1492 году кончалась богослужебная пасхалия, религиозный календарь, который указывал месяцы и числа празднования Пасхи. Как быть? Говорили, что глава Русской Православной Церкви, митрополит Зосима, ничего не делает, связался с жидовствующими, к тому же он еще и пьяница, уподобился еретикам, проповедует, что Христос сам назвал себя Богом, что иконы и кресты просто болваны и никакого Царства Небесного нет. Религиозный деятель того времени Иосиф Волоцкий, основатель Волоколамского монастыря, выпустил специальное послание. В нем он писал: «С того времени, как солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не было такой ереси. В домах, на дорогах, на рынке все иноки и миряне с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников Христа. С ними дружат, пьют и едят, и учатся у них жидовству. А от митрополита, сосуда сатаны и дьявола, еретики не выходят из дома и спят у него». Иосиф требовал покарать и осудить Зосиму, этого скверного, злобесного волка в пастырской одежде. Ересь проникла и в Кремль. Невестка Ивана III Елена подпала под влияние жидовствующих. С ней заодно были и некоторые бояре. Ее сын Дмитрий, внук Ивана III, хотел стать наследником престола. Это означало, что жидовствующие могли захватить власть в стране, и началась бы великая смута, пошатнулись бы устои православия. Иван III встревожился. Наконец, священнослужители собрали в Москве духовный собор, который постановил написать новую пасхалию на 8000 лет. Новое летоисчисление означало новую жизнь. Все с нетерпением ждали завершения страшного 1492 года. И вот, наконец, наступил новый 1493 год. В Москве и других городах радостно звенели колокола. Праздник отмечали с легким сердцем. Ожидавшийся конец света не наступил. Но и ересь не отступила. Жидовствующие упорствовали. Теперь они насмехались над православными. Почему же не явился Христос? Почему не произошел конец света? И все же страсти постепенно утихали. В 1494 году митрополит Зосима отрекся от митрополии. Великий князь Иван III Васильевич заточил свою невестку Елену с сыном Дмитрием в темницу. В 1502 году он объявил наследником престола своего младшего сына, будущего царя Василия III. О конце света больше никто не вспоминал. Эпоха жидовствующей ереси на Руси кончилась.